Василию Артемьеву казалось, что покупать макулатуру по 150 рублей так же глупо, как взять себе в любовницу эту самую знаменитость. Впрочем, и взять-то ее негде. Бойфренд, твою мать! Андрей Макаревич, которого Василий очень уважал, как-то пел про то, что звезды не ездят в метро. Печально пел, потому что по его выходило, что этим самым звездам негде добыть нормальную девушку и завести с ней нормальных детей. В метро-то они не ездят. А там на небосклоне у них все сплошь уроды. Василий в метро тоже не особенно ездил. Хоть и не звезда, но с тех пор, как купил в 20 лет свою первую машину, раздолбанную рыжую копейку, пополам с другом Димкой купил, так и перестал в метро ездить. С тех пор прошло 15 лет. Копейку сменила четверка, потом шестерка, а потом старенькая иномарочка неизвестной породы, которая ласточкой летала, по крайней мере, ему тогда так казалось. Потом были другие машины, которые он помнил и теперь, и вся жизнь практически так и измерялась машинами. В метро он не ездил, но нормальных девчонок вокруг было пруд-пруди. И Василий Артемьев никогда никаких затруднений в этом вопросе не испытывал. Поначалу-то были сокурсницы из танкостроительного, специальность машины и механизмы. Потом симпатяшки из завода управления, потом симпатяшки из бухгалтерии, потом лапочки из ОНТИ и отдела научно-технической информации, потом незамужние инженерши. Инженерши и те, что из ОНТИ были образованные, умные, читали книжки и приглашали к себе ночевать не на первом свидании, а примерно на третьем, и очень этим гордились. Как это ни странно, Василий Артемьев то ли в силу природной чистоплотности, то ли от того, что мать всегда говорила правильные слова об ответственности и чувстве долга, очень скоро от всего этого бабского внимания устал. Ему надоело просыпаться поутру в чужих крохотных квартирах, на цыпочках пробираться в ванную, чтобы не разбудить родителей, спавших в соседней комнате, и младшую сестру, спавшую на балконе, принимать душ среди чужих, незнакомо пахнувших вещей, бесшумно обуваться и тихо-тихо притворять за собой дверь, чтобы никто не услышал. При этом он точно знал, что все слышат, что все обитатели квартиры осведомлены о том, что происходит за тонкой дверкой из ДСП, о том, что дочка опять кого-то привела. Иногда его знакомили с родителями, и он знакомился, маялся, делал внимательное лицо, когда предполагаемый тесть рассказывал о том, какой он был тесть, отличник на производстве, а предполагаемая теща, поглядывая въедливо и придирчиво о том, какие у нее на даче плантации огурцов. Предполагаемая невеста смотрела в скатерть, как бы в смущении, хотя Василий знал это совершенно точно. Никакого смущения не испытывала. Или испытывала известное женское волнение, происходящее от того, что в дом пожаловал жених. Лет в 30 он решил, что всю эту мороку пора как-то заканчивать. Пора остепениться, завести семью и жить нормальной жизнью. Тем более все институтские приятели уж были взрослые дядьки, имели детей и жен не по первому разу. Василий Артемьев все ходил в женихах, все ночевал по чужим домам, изредка приводил к себе подружек, которые так же зорко, как их мамочки, поглядывали по сторонам, оценивали, прикидывали. Почему-то ему было неприятно, когда девицы приходили к нему в квартиру, и он всячески старался от их визитов уклоняться, и не понять было, в чем дело. Но как-то не готов был он делить не весь с кем свою личную жизнь. Свой диван, свою кухню, где все было именно так, как ему хотелось. Кофейная машина, маленький столик с диванчиком, телевизор на подставке, его собственный мир, который был ему важен и нужен гораздо больше, чем девица. Одна, помнится, усела за его компьютер, влезла без разрешения, и когда он пришел из ванной, уже вовсю читала его почту. Ту он вытурил без разговоров, даже ради секса не оставил, еще не хватает. Так что остепениться у него не получалось. А когда получалось, то все вышло как безрадостно, вовсе не так, кому хотелось. То ли он был очень занят на работе, ему некогда было проводить время с семьей, то есть только что появившейся женой, то ли старый черт вмешался и напакостил, непонятно. Ему нравилось думать, что именно старый черт. Читал он когда-то у Толстого историю про старого черта и трех чертенят, которые пожаловали на землю, чтобы людям тут голову морочить. И она ему очень понравилась. Василий не помнил ни сути, ни морали, но помнил, что они пакостили как-то очень смешно. И так ему не удалось как следует озадачить людей. Ну, в общем, так или иначе, семейная жизнь у него не заладилась. После девушек из цеха, девушек из бухгалтерии, девушек из ОНТИ, еще откуда-то, ему хотелось других отношений. И он выдумал, что в браке у него именно такие будут. Чего-то особенного ему хотелось, красивого, как в кино, или чистого, что ли, хоть и не любил он это слово, которое могло означать, что все предыдущие были грязными, а это неправда. Нет, но он все выдумывал, все выдумывал. Ему хотелось, чтобы его встречали с работы поцелуем, а провожали кружкой горячего сладкого кофе, который он очень любил. Ему хотелось в выходные поехать с ней за город, да хоть на рыбалку, и в полном душевном покое сидеть над чистым и тихим озером, слушать, как плещется рыба, смотреть на туман, поднимающийся от воды, и всласть молчать, потому что за неделю на работе он наговаривался до тошноты и волдырей на языке. Ему хотелось по субботам валяться на диване и смотреть кино, любое, которое показывают по телевизору, и чтобы она пристроилась рядом и тоже смотрела, и ничего не раздражала. Ему хотелось ходить с ней в гости, гордиться ею, смеяться над ней, целоваться с ней, воспитывать ее, чтобы она воспитывала его, но как-нибудь так, чтобы это его тоже не очень раздражало. Ему хотелось жить с ней одной жизнью. И он совершенно не учел того, что у нее есть собственное, и эта ее реальная жизнь сильно отличается от той, которую он придумал. Кофе она не варила и не любила. Его кофейную машину, которую он с такой гордостью приволок на ее кухню, спроводила под стол, потому что места было мало и ставить некуда. У него на кухне места было еще меньше, но у него все-таки она стояла. Из-под стола машина куда-то быстро пропала, и так он потом ее и не добыл обратно. Пришлось после развода новую покупать. Целоваться она любила, но почему-то считала, что ее поцелуй — это награда, и он еще должен заслужить. Из постели он моментально изгонялся, если приходил домой подвыпив или позже обычного, чего она терпеть не могла. В ее представлении о жизни женатый мужчина должен первым делом служить семье, а уж потом родине. В том смысле, что с работы нужно приходить вовремя, а если не приходишь, значит, сам виноват, не будет тебе ни ужина, ни любви, ни ласки. С телевизором по субботам тоже ничего не вышло. По субботам была дача, куда нужно непременно ехать помогать родителям. И эта самая дача сидела у него в печенках. Он городской человек. В пятом поколении городской, и никакие прелести вскапывания матушки земли и бросания в нее мелкой пожухлой картошки не приводили его в восторг. Тем не менее, нужно было ехать, вскапывать и бросать, иначе теща с тестем обижались до смерти. Он пару раз привез им подарки и не угодил. То ли и вправду подарки были плохие, то ли у них совсем не совпадали вкусы, но его жена, внимательно изучив их, долго гундосила, что нечего тратить деньги на всякую ерунду, и лучше бы он купил не то, а это, и что он больше бензина сжег по магазинам мотаясь, чем удовольствие доставил. Да и с рыбалкой, и с друзьями, и со всем остальным вышла незадача. Она ловко хозяйничала в квартире, все у нее блестело и сверкало. Постель всегда была чистой, и рубашки он менял каждый день. Но за всю свою жизнь она, кажется, не прочитала ни одной книги. И однажды сказала, что зря Наташа Ростова бросилась под поезд, могла бы еще жить и жить. Зачем Тургенев так плохо все придумал? Сказала она это жене приятеля, которая окончила филологический факультет университета. И Василия, счастливого мужа интеллектуалки, еще долго травили этой самой Наташей, которую придумал Тургенев. Почему-то она считала, что с той минуты, как в паспорте был поставлен штамп, Василий Артемьев полностью и целиком принадлежит ей, так как его время, силы и деньги. И страшно удивилась, когда он вдруг вскоре после свадьбы сказал, что должен куда-то отвезти мать. Подумав, жена устроила ему скандал с разбирательством и подробным разъяснением, что мать теперь не имеет к нему отношения, что теперь у него на первом месте должна быть жена, что только ее жену он и должен туда-сюда возить, а мать тут ни при чем. Он не был к этому готов. Он любил родителей, которые ничем и никогда его не обременяли, и вообще были нормальными ребятами, и он не понимал, почему должен с боем вырываться на день рождения отца, почему должен отпрашиваться, объяснять, сколько денег он потратил на подарок. Он протянул года полтора, наверное, а потом развелся, причем в намерении развестись ввергло жену в состояние шока. Она считала, что у них все хорошо, мечтала ребеночка родить, а тут такой удар. Он пережил, переболел и дал себе слово больше никогда и никому не морочить голову. Видимо, не создан он для счастливой семейной жизни. Что уж тут поделаешь. Опять началось все сначала. Симпатяшки из бухгалтерии, лапочки из отдела кадров. И одна вдруг среди них попалась экскурсовод из музея. Чужие квартиры, на цыпочках по коридору, в ванной незнакомо пахнущие полотенца, телефонные разговоры, нежные СММ-записочки «Я от тебя обалдею!» Утром, когда нужно уезжать, надутые губы и весь вид сплошной укор. И все это с каждым разом становилось все скучнее и скучнее. И вдруг подтвердилось давнее подозрение, что так теперь и будет до конца, и усилия ничем не вознаградятся, потому что и в постели, по большому счету, все одно и то же, и ничего нового придумать невозможно. Вот тут она и свалилась ему на голову, эта чертова знаменитость, эта Мелисса Синекова, у которой не отвечают телефоны, он же второй день мечется и не знает, куда деваться от тоски, злоба на себя, на нее и на весь мир. Василий Артемьев, начальник металлургического производства. В каждой бочке затычка. Распорядился насчет отгрузки, подписал какие-то акты, наорал на сменного мастера. Забежал в свой кабинет, где было почти так же шумно, как и в цехе, и снова набрал ее номер. Не отвечает. Не отвечает, чтобы ей пусто было. Ему бы время выждать, ему бы перестать ей звонить, ему бы делом заняться, которого было так много, что аппарат на столе, желтый конторский телефон с советских времен, подпрыгивал от звона. Так его распирали те, кому нужен сегодня Василий Артемьев, а он не мог ни на чем сосредоточиться. Ну куда она делась? Ну куда? Сейчас он даже не мог вспомнить, из-за какой ерунды они поссорились. У него вообще была короткая память на эти дела. Он запоминал только то, что было ему дорого, а остальное благополучно забывал. В общем, поссорились. Да так что она улетела в Питер одна, чего никогда не случалось с тех пор, как в ее жизни появился он, Василий Артемьев. В пылу ссоры он сказал, конечно, с катертью дорога и счастливого пути, и хлопнул дверью, и уехал к себе. И в своей крохотной квартирке, от которой совершенно отвык, быстро и равнодушно напился, чтобы заснуть, и спать до утра, ни о чем не думая и ни в чем не сомневаться. Он спал, пока был пьян, проснулся часов в пять, совершенно трезвый, мрачный и несчастный. Провалявшись до семи, он принял ряд очень мужских решений, которые, в общем и целом, сводились к одному и тому же. Звонить не буду, мириться тоже не буду, пусть сама звонит и мирится. Тут-то и обнаружилось, что его жизнь со знаменитостью коренным образом отличается от всех предыдущих его жизней. Раньше-то, приняв такие удобные решения, он им бы и следовал, и наплевать ему было бы, позвонит или не позвонит, помирится или нет. Подумаешь, найдется следующая лапуля из отдела сбыта, с которой он так же хорошо станет проводить время, как и с предыдущей, из управления делами. А оказалось, что ему нужно только, чтобы его чертова знаменитость объявилась в его телефоне и в его жизни, чтобы все встало на свои места, чтобы перестало кровоточить, потому что кровоточило, да так что прикоснуться страшно. Оказалось, что ужас от того, что все может разладиться, так легко, так просто на этот счет, раз, гораздо сильнее гордости, потому что на гордость ему в какой-то момент стало наплевать, а ужас он чувствовал все время. Оказалось, что ему плохо в его квартире, которую он всегда так любил, где стоит его драгоценная кофейная машина и компьютер. Оказалось, что стены давят, давят прямо на череп, еще на грудь, и от этого тяжело дышать, хочется подержаться за сердце, чтобы как-то помочь ему. Утром, переменив свои похвальные, очень мужские решения, он поехал к Мелиссе. Открыл дверь и понял, что ее нет. Так и не прилетела, хотя собиралась вернуться тем же вечером. Когда она была дома, все менялось. От входной двери он чувствовал ее присутствие. Запах духов, яблочной шарлотки, чистоты, как будто от свежевыглаженного белья. Слышал мерное цоканье клавиш за дверью, где она строчила свои романы и немыслимую музыку. Она любила тяжелый рок, и Василий Артемьев ее музыкальные пристрастия очень веселили. Как был в ботинках и куртке, он прошел в спальню, толкнул в сторону тяжелую дверь гардеробной и заглянул в угол. Ее любимой сумки с вензелями не было на обычном месте, точно не вернулся. И весь день пошел на смарку. Он стал звонить ей примерно с середины дня, и теперь не мог остановиться, а все звонил и звонил. Дура чертова, куда она могла деться? Затесалась сниматься в кино, присутствовать на открытии из-за осада, участвовать в благотворительном марафоне. Что еще? Учить чеченских детей русскому языку, собирать на Невском деньги в фонд помощи Деда Маза и его зайцев. Все это с ней вполне могло случиться. Любой из вариантов он допускал как возможный, потому что она такая, ну, чокнутая. Он уехал с работы около 8 часов. После встречи с украинскими товарищами начались возлияния, и он должен был присутствовать хотя бы и без возлияний. Водителя у него не имелось. Он всегда ездил за рулем сам. До Москвы было не слишком близко. Когда воодушевившиеся и породнившиеся металлурги затянули песню, Артемьев решил, что, пожалуй, можно уехать, не возбуждая излишнего любопытства. Почему он не пьет, куда ему так срочно понадобилось? Сел в машину, завел мотор и свирепо посмотрел на Мелиссе на место справа. На сиденье лежали ее темные очки, хотя он 100 раз говорил ей, чтобы она не оставляла очки на сиденье. Уже была история, когда она села на них и раздавила. На очки наплевать, а порезы они потом долго лечили. Бесстрашно веселились, что теперь должны практиковать тантрический секс, ибо человеческим недоступен по причине того, что до задницы невозможно дотронуться, и что она, как Владимир Ильич Ленин, будет работать стоя за конторкой. Вот такая вот у них была замечательная жизнь, и все разладилось. Телефон зазвонил, и он схватил его, как мальчишка, чуть не уронил и почти заплакал от горя, когда оказалось, что звонит Лера Любанова. — Лер! — рявкнул он, не поздоровавшись. — Я еще на работе, так что говори быстрее. — Вася, она пропала, — растерянно сказала в трубке Любанова. Он никогда не думал, что у нее может быть растерянный голос, даже представить себе не мог. — Я ее встретила здесь, в Питере, в гостинице, у нее температура поднялась, она в номере лежала, а потом я отошла навстречу, вернулся, а ее нет, телефон остался, а ее нет. — Так, — сказал Василий Артемьев, — хорошо, а сумка, она взяла с собой сумку? — Да нет же, Вася, и не выписалась, и на ресепшн ничего не сказала, даже билет вот он на столе, эти ее съемки. — Звонила в отчаянии, — крикнула Лера. — Они сказали, что ее не ждут, что у них все перенеслось, и она об этом знает. — Так, — повторил Василий, — хорошо, я сейчас приеду. — Как? — поразилась Лера. — Мы в Питере, а ты в Москве? — Ну да, — сказал Василий. — Вот я из Москвы и в Питера приеду. Лера Любанова не знала, куда деваться от бессилия и злобы. Никаких следов Мелиссы и Синёковой, ни единого. Полярский улетел тем же самым рейсом, которым они должны были вернуться оба, а Лера дождалась Артемьева, который появился только ночью. Почему-то она была уверена, что, появившись, он немедленно во всем разберется, все расставит по своим местам, найдет Мелиссу, даже, может быть, того, кто стрелял в Садовникова, но ничего такого утешительного не случилось. Артемьев, бледный до зелени, посидел с ней в лобби, выслушал все, что она рассказала, приказал звонить в милицию, а сам отправился разговаривать с консьержкой. Вернулся он очень быстрый, очень сердитый. — Они все поменялись, — злобно сказал он Лере. — Эти ее даже не видели. Те, которые видели, будут только через 2 дня. А у тебя что, ты звонила? — Васенька, да я сразу позвонила, как только она пропала. Только ничего хорошего. Никаких действий они предпринимать не будут, пока родственники не напишут заявление. А заявление в милиции примут через 3 дня. Она потерла уставшие от табачного дыма электрического света глаза. То есть, наверное, я бы могла заставить их взять заявление, но я же не родственница. Артемьев смотрел на нее. Он тоже не был Мелиссе родственником, как это ни странно. У него в паспорте не было написано, что он муж. И первый раз в жизни он остро пожалел об этом. Какая-то у него была теория насчет того, что штампы и всякое такое прочее очень затрудняют жизнь мужчине. И создают у женщины иллюзии, что она привязала его к себе навсегда. И после развода он дал себе слово, что больше ни за что не будет жениться, то есть ставить в паспорте штамп. Одного вполне достаточно. Дорого он бы дал сейчас, чтобы этот штамп откуда-нибудь появился, просто для его собственного спокойствия, просто для того, чтобы он мог время от времени заглянуть туда и прочитать, что он муж, муж Мелиссы. В отеле его все знали, потому что они часто вместе с Мелиссой наезжали в Санкт-Петербург по делам и очень любили именно этот отель и всегда в нем останавливались. Все сочувствовали ему, потому что Лера к его приезду уж подняла панику, знаменитая писательница пропала. Все были готовы помогать и быстренько сделали ему карточку-ключ от ее номера. А на что ему карточка, когда ему нужна была Мелисса? Но они сидели и молчали. И Артемий впил уже 2-ю чашку кофе, когда Лера, толкнув его плечом, сказала тихонько, что она должна улететь в Москву. — Я завтра, то есть уже сегодня. Она посмотрела на часы и впрямь сегодня. — Я сегодня позвоню всем, кого смогу найти, из МВД, из прокуратуры. У меня приятель на Петровке работает, Игорь Никоненко, майор, кажется. Может, он нам что-то посоветует. Но мне нужно лететь, потому что... С меня какие-то деньги требуют, я даже не знаю, какие именно. — Конечно, — согласился Василий Артемьев. — Лети. И они опять помолчали. — Я думаю, она найдется, Вася. Господи, небось, на какие-нибудь ночные съемки ее позвали, она поехала. Новогодний огонек записывать, она же никому не может отказать. — Поехала и тебя не предупредила? — Да, это маловероятно. — И меня не предупредила, — продолжал Артемьев. С ней такого не бывает, Лер. Потом я ее приучил докладывать, где она и что с ней. 100 раз говорил, доехала, позвони, долетела, позвони, задерживаешься, позвони. Он вдруг почти сорвался в крик, и Лера успокаивающе положила ладонь ему на рукав. А тут, видишь, поссорились мы. Он стряхнул ее руку. И не успокаивает и меня, я не маленький. Мы поссорились, и она мне не позвонила. Я домой приехал, а ее уж нет. Я думал, она без меня не полетит. У нее же расписание, Вася. Как она могла не полететь? Да не знаю я, как она могла. Не полететь не могла, а пропасть могла, а да. Он изо всех сил заставлял себя думать, что с ней ничего не случилось, хотя знал совершенно точно, случилось. Любанова тоже знает это, поэтому и говорит всякие невероятные вещи про новогодний огонек и ночные съемки. Он точно знал расписание, и в нем не было никаких огоньков. «Если она до завтра не найдется, я вернусь в Питер», — сказала Лера. «Слышишь, Вась?» «Слышу. Но сегодня мне нужно быть в Москве. Будем какие-то силы подключать. Я тебе оставлю телефон приемной губернатора Санкт-Петербурга. Ее помощники зовут...» И она продиктовала, как зовут помощника. «Сейчас еще ночь, я звонить не стану. А утром позвоню и предупрежу, что тебе может понадобиться помощь. Слышишь?» «Слышу». «Какая помощь может понадобиться ему от помощника губернатора?» «Что? Помощник поднимет по тревоге все военные гарнизоны, и они проверят каждый дом, каждый угол, каждую подворотню и каждую машину». «Машину», — подумал Артемьев, — «она уехала на машине». «Лера», — спросил он, — «а ты видела машину, на которой она уехала?» «Нет», — сказала она быстро, — «не видела». «Я вообще не видела, что она уехала. Это мне Боголюбов сказал, с которым я обедала. Он сказал, что я вру неубедительно, потому что моя больная подруга уехала, а я все говорила, что должна к ней подняться». «Значит, твой Боголюбов видел машину?» «Наверное, да. Мне нужно с ним поговорить». «Прямо сейчас?» Он свирепо посмотрел на нее, и она послушно достала телефон из нагрудного кармана пиджака. Почему-то Лера часто носила телефон в нагрудном кармане, так что свешивалась маленькая хрустальная обезьянка, прицепленная к аппарату. Она достала телефон, и обезьянка нестерпимо сверкнула под ярким электрическим светом. 3 часа утра. Вряд ли в это время Андрей Боголюбов станет с ней разговаривать. А если и станет, то наверняка решит, что она ненормальная. Он и так с ней не особенно-то уважительный.